судя по всему, очень состоятельный. Он сказал, что его зовут Маршленд Франклин. Я затаил дыхание. Небольшого роста, загорелый, с орлиным носом и маленькими ступнями. Насчет ступней, мистер Мэллоу, ничего сказать не могу, но все остальное правильно. И значит, мисс Гендерсон выехала после встречи с ним? Она была расстроена? Ну, я бы этого не сказал. Возможно, немного взволнована. Она уехала в такси? Да, кажется. Швейцар, наверное, помнит ее. Если мы найдем шофера такси, то он, наверное, скажет, куда она уехала. Подождите, я сейчас узнаю у швейцара. Когда портье отошел, мы с Паулой обменялись взглядами. Ну что ж, мы уже добились определенного прогресса, сказал я. Интересно, что нужно было Маршленду от нее? Ну, я думаю, что моя идея о том, что он замешан в киднаппинге, не так уж и невероятна. Интересно, а где Маршленд был во время похищения? Ну, я думаю, что это не имеет никакого значения. Сам-то он все равно не принимал в нем никакого участия. Он наверняка нанял кого-то. Вернулся портье. Ох, к сожалению, не повезло. Швейцар помнит мисс Гендерсон, но не знает, куда шофер повез ее. Он остановил для нее проезжавшую машину. Ну что ж, спасибо. Теперь мне хотелось бы взглянуть на машину. Гараж у вас сзади? Да-да. Он повернулся к Пауле. Надеюсь, что вы отыщете свою сестру. Паула поблагодарила его сияющей улыбкой. Когда мы проходили снова через вестибюль, холеные джентльмены снова прервали свои разговоры, чтобы полюбоваться ножками Паулы. В гараже служитель подвел нас к черному Линкольну. Вот эта машина. Не понимаю, почему Феррис до сих пор ее не забрал. Он тоже был в восхищении от Паулы. Вы не помните, в какое время мисс Гендерсон явилась 12 числа? Сейчас. Пока он ходил в контору, я тщательно обыскал машину. Но ничего не нашел. Вернулся служитель. Она поставила машину в 22:40. Вы видели ее? Наверное, но я не помню. Окей, я дал ему доллар. Спасибо. Мы вернулись в Бьюик. Было 7:30 вечера. Я подброшу вас в контору, сказал я. Отпустите Трикси домой. А вы? Спросила Паула. Я еще собираюсь побеседовать с Маршлендом. Глава 5. По дороге в Оушен-Энд я разложил по полочкам все открытия сегодняшнего дня и обдумал их. Пока, по сути дела, я ни на шаг не приблизился к тому, чтобы вызволить Пирелли из тюрьмы. И тем не менее, у меня было чувство, что, продолжая поиски, я рано или поздно найду необходимые доказательства. По крайней мере, у меня было уже над чем поработать. Грейси убили, потому что она знала, кто подбросил Пирелли улики. А это означает, что он невиновен. А до этого у меня не было 100% уверенности в этом. Если верить миссис Феррис, то Дедрик до знакомства с Сиреной Маршленд в Париже занимался там контрабандой наркотиков. А нет ли здесь ключа к его похищению? Может быть, женившись на Сирене? Он решил покончить с этим делом.